Ты на танцполе вырвала с телом, манила меня. Я поглощаю текилу, сегодня я тамада. Горели наши бокалы, мы снова на куражи. Но все же мне тебя мало, бэби бала. Алкоголь, пати, бомба, желание или строй, пошучу порой. Я свой на этом празднике души. А ну-ка наливай бортовой. Телами танцпол, кишей ты. Между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами. Кому-либо наливаем, налетай. Пока горит, кому не лень. Поднимаем руки, суки, все сюда. Солнце погасло и пропало. Тень уснули города. Но в этом океане мы до утра тусим. Хватило бы сил. Подхожу к тебе, чтобы спросить. Ты мне дашь слово, ты мне дашь. Ты мне дашь. Ты мне дашь слово, ты мне дашь. Ты мне дашь. Ты мне дашь слово, ты мне дашь. Ты мне дашь. Ты мне дашь слово, ты мне дашь. Ты мне дашь. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Тамада. Это толпа просит и подпевать, а на празднике жизни пора зажигать. Танцпол горит, штаке дымит, девушки знают, кто тут залип. Руку в небо, ноги в пляс, это движняк, секса на пас. А я манду роман, зажигай бы бабуля, плотные шкуры, подзапрет були. Глупо на волике, жопы трясутся, дело мое тут жарко. Я туса, слов на подарок небес накачай. Диджей вернулся, ритм задай, с ночи до утра подобит голова. Хватит стесняться, иди сюда, дай мне слово. Ведь я тамада, тамада. Руки вверх, моя кавабанга. У входа пусто, внутри моя банда. Любишь эти стили, люби и дела. Кайфую с тела, кромать-то дела. Слепит цветом, а я рогатон. Собираем толпы, мой Вавилон. Ты мне дашь слово, ты мне дашь. Ты мне дашь. Ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада.